Несколько мгновений спустя между деревьями появился мужчина, которого Виктор видел впервые в жизни. «Ай, слава богу, что не та жаба», — подумал он. У вновь прибывшего были густые усы. «Кто он такой?» — пытался сообразить Виктор. Насколько велика роль, отведенная ему в механизме, частью которого он является? Если он хоть какая-то фигура, я с ним поговорю. Если он просто передаточное звено, то делать нечего. «Добрый вечер, господин инженер. Рад с вами познакомиться. Я наслышан о вас. Мне говорили, что вы предпочитаете слушаться голоса своего разума. Тот факт, что вы пришли на эту встречу, полностью это доказывает». Незнакомец изъяснялся по-румынски бегло, но в его речи чувствовался иностранный акцент, скорее всего, немецкий, придающий каждой фразе отрывистость, нарушающую их музыкальное звучание. «Вы принесли?» — сухо спросил Виктор, не отвечая на приветствие и даже не уточняя, о чем идет речь. «Ты меня вежливостью не купишь», — добавил он про себя. «У нас другие отношения. Ты мне, я тебе. Коротко и ясно». «О-о-о!» — человек широко улыбнулся. «Мне очень нравятся люди вашего склада». «К делу, не так ли?» «Да, вот именно так, к делу. Я хочу посмотреть». «Увидите, господин инженер. Обязательно увидите». «Но почему здесь?» «Так назначили вы». «Правильно, правильно, но почему на улице?» «Сарай заперт». «Ну, это не проблема». Незнакомец достал из кармана ключ, без всякого труда отпер замок и жестом пригласил Виктора войти. Инженер заколебался. «Нет», — наконец отказался он. «Я предпочитаю разговаривать здесь, на свежем воздухе. Хотя я не вижу, о чем бы мы могли разговаривать. Во мне, я вам. Полминуты, и все кончено». «Вы мне не доверяете. Но, знаете ли, внутри много приятнее. Здесь ветер. Не настаивайте, я не пойду». «Пожалуйста, пожалуйста, как вам угодно. Вы принесли?» «Я хочу посмотреть». «В первую очередь смотреть буду я». Виктор показал папку. «Разрешите?» Незнакомец протянул руку, но Виктор немедленно отступил назад. «Вы не должны протягивать мне пустую руку». Усатый достал из кармана пиджака достаточно пухлый конверт, в котором вполне могла быть и фотопленка, и помахал им в воздухе. «Видите? Мы играем честно». Эти слова о честной игре, отметил про себя Виктор, сказаны довольно иронически и с явным желанием, чтобы эта ирония дошла. На что он намекает? Подозревает меня? Знает что-то? Нет, нет, нет, это исключено. Тогда в чем же дело? Тогда это просто трюк. В конверт вместо пленки положено неведомо что. А если там даже пленка, то у них есть копия, о чем он мне и заявит. Скажет, что я вел игру нечестно, а потому и он должен был принять меры. Остается только посмотреть, насколько честно вы ведете игру. Если вообще можно говорить о честности. Господин инженер, мы ведь не дети, не правда ли? Честность.